Федя, я тебя на филологические курсы отправлю, за изучением культурной речи. После такого я согласен, хоть отдохну от ваших чудес. Беспечно отмахнулся тот. Что происходит-то? Спросил Кириллу, который не обладал ночным зрением. Смотри, Сергей запустил новый светляк, здесь же только что ничего не было. Пораженно произнес Татыкова. Ну не просто же водку мы сюда пить поехали, сказал Сергей. Вот на этот дворец посмотреть хотели. Я думал, слова про дворец, это какое-то образное выражение. Приходя в себя, проговорил японец. Во дворец еще попасть надо. Сергей повернулся к Драу. Наташа, сделай нам лесенку наверх. Хорошо, согласилась она, тоже во все глаза разглядывая возвышающуюся над ними стену. Поднявшись на 5 метров, они увидели другую кладку из белого мрамора. Наталья проложила дорожку вдоль стены до входа, который оказался на противоположной стороне башни. «И как нам попасть внутрь?» – спросила Нет, разглядывая высокую арку. Ее перекрывали широкие двустворчатые ворота, блестящие позолотой. «Может, просто толкнуть?» – предложил Сергей и тут же осуществил свое намерение. Створки плавно открылись, за ними было темно. Светляк, висевший высоко над входом, не давал переключиться на ночное зрение. Запустив еще один светляк внутрь, Сергей зашел следом. Большой зал имел высокий потолок. Отсутствие каких-либо светильников компенсировалось росписью стен. «Надо узнать у друида, как это жилище запитать энергией», – задумчиво сказала Нет, разглядывая стены. «Странные рисунки. Одни пейзажи. Ни людей, ни животных, ни городов. У них другое понятие о красоте, наверное», – сказала Наташа. «Хотя то, что я вижу, мне нравится». Сергей подошел к одной из дверей, которые во множестве выходили в эту прихожую, и толкнул ее. За ней начиналась винтовая лестница наверх и вниз, а лифтов у них, видимо, не было, констатировал он. Ну, что будем делать? Узнаю деда про энергию. Без нее будем жить как в пещере. Не хотелось бы тут стены проводкой портить, посоветовала Нет. Не сейчас же, ответил Сергей. Днем спрошу, а что это за дворец? Объясните нам кто-нибудь, взмолился Кириллу. Японец старался сохранить каменное выражение лица, но ему это плохо удавалось. Иногда изумление проскакивало на нем. В такие моменты он больше походил на европейца, разрезом глаз. После слов гитариста Татыкова с ожиданием уставился на Сергея. «Эта башня когда-то управляла погодой на обширной территории», — пояснил тот. «Ее построили две расы, жившие до людей. Они же стали родоначальниками людей. Так что произошли мы не от обезьяны, а от них», — улыбнулся он. «Сейчас эта башня совсем без энергии. Нам придется постараться, чтобы привести ее в рабочее состояние. А сейчас предлагаю поехать домой. Сокровищ здесь никаких нет, а исследовать этот дворец будем позже». «Жаль», — вздохнул Кирилл. «Я бы поисследовал. Успеешь еще? Мы вроде как здесь жить собираемся. А ты не последний раз у нас в гостях», — успокоила его Нет. Глава 24. «Товарищ Крон», — обратился Жуков к вампиру. «Херсон, как и предполагалось изначально, взят в плотное кольцо. Можешь не рассказывать мне обстановку, товарищ Жуков, я ее хорошо знаю, так как основные сведения вы получаете от нас», — остановил генерала Крон. «Сразу переходи к заданию». «Вы правы», — загасил вспыхнувшее раздражение Георгий Константинович. «Надо взять город с минимальными потерями, с нашей стороны, и при этом не подставиться перед западными журналистами. Обычным наскоком это сделать не получится. Сейчас в городе более 30 тысяч гражданских. Мы не успеем их эвакуировать за одну ночь. Насколько я знаю, ваш предел 5 тысяч человек. Смотри», — вампир подошел к карте, развернутой на столе. «На левом берегу населенный пункт Алешки под нашим контролем. На правом, выше по течению, все, начиная от монастырской слободы, тоже в наших руках. Именно сюда будем эвакуировать жителей района военный Фарштадт». Крон указал удлинившимся когтем названные районы на карте. «В Алешках поставишь реактивные установки и перед самым рассветом начнешь уничтожение военного Фарштадта. Плавно, начиная с берега и постепенно перенося огонь вглубь. Мои люди будут следить и скажут, когда стоит остановиться, чтобы не задеть неэвакуированные районы. Вы точно успеете эвакуировать население? Начнем сразу с наступлением темноты. К этому времени мы будем уже там. Первоначально будем выносить женщин и детей. Дальше возраст эвакуируемых будем поднимать. После того, как все уснут, можно подогнать технику и грузить людей в нее. предложил присутствующий на совещании генерал-лейтенант Рокоссовский. Они только замедлят работу лишним перекладыванием тел. Не согласился с этим предложением Крон. Не замедлит, возразил генерал. Выносите людей из зоны возможного поражения и укладываете на землю. Дальше обычные люди справятся. Согласен, одобрил Крон. Перед самым рассветом обстрел надо закончить. Журналистам впечатлений хватит. Поставите их на наблюдательном пункте в Алешках. Взрывы термобарических боеприпасов ночью очень красивое зрелище. Плюс залп ракет сам по себе крайне эффектно смотрится. Как расцветет, немцы поднимут белый флаг и стройными колоннами. Без оружия начнут покидать город. Надо только подогнать еще войск, чтобы строили проснувшихся немцев в эти колонны. Жуков посмотрел поочередно на всех присутствующих. Принимается. Подвел он итог, только постарайтесь минимизировать потери среди гражданских. Надеюсь, потерь не будет, заверил Крон. Если мы не будем успевать с эвакуацией, то применим некоторые свои хитрости для сохранения жизни гражданских. У вас есть возможности, о которых я не знаю, спросил с угрозой Жуков. И как в таком случае я должен планировать операцию? Тайна клана, спокойно глядя ему в глаза, ответил Крон. После этих слов добиться другой информации от вампиров было невозможно. Хорошо, снова справившись с нахлынувшим раздражением, согласился Георгий Константинович. Тогда займемся деталями и начинаем готовиться. Когда большая часть присутствовавших на разработке плана разошлась, Рокоссовский спросил у Жукова. Георгий Константинович, ну чего ты на этих вампиров так бурно реагируешь? Не нравится высокомерие? Ты ведь сам такой же. Да не в этом дело, Константин Константинович, ответил Жуков. Понимаешь, мы бьемся насмерть, а они играют в войну. Вот это меня бесит. Мы потеряли миллионы, а они за то же время ни одного. Знаешь, Георгий Константинович, когда они свалились на мою голову в Ярцево, я тоже не знал, что про них думать. Потом увидел, какую они пользу приносят и даже хотел у себя оставить. Хорошо, что начштаба отговорил. Скорее всего, у меня это не получилось бы. Не в этом суть. Нужность Сергея и его вампиров для всей страны оказалась огромная. Играют они или не играют, но нам с ними намного легче, чем без них. Да понимаю я это, махнул в сердцах рукой Жуков. Я готов ему каждый день девственницу на съедение отдавать, за их помощь. Но не нравятся они мне, и все тут. Ты главное, глупости не наделай с таким отношением к вампирам. А нравится, не нравится, нам на них жениться не предлагают, улыбнулся Рокоссовский. Проходите, товарищ Сергей, приглашающий повел рукой Сталин. Или к вам лучше обращаться, господин, или еще как-нибудь. Товарищ меня вполне устраивает, ответил Сергей, усаживаясь на стул. Я хоть не в Союзе рос, но в армии мы все товарищами были. Не расскажете подробней? Внезапно заинтересовался Сталин. Эта печальная сказка и к этому миру отношения не имеет. Слишком многое уже поменялось, и история пойдет совершенно другим путем. Лучше или хуже прежнего только от нас зависит. Не хочется вспоминать, если честно. Хорошо, тогда вернемся к переговорам с Японией. Мне интересна ваша точка зрения. Моя точка проста. Нас хотели подставить, но переговоры сорвались не по нашей вине. Это признают сами японцы. Еще и извинения просят. Мы могли получить Курильские острова. Срыв переговоров помешал этому. Мы их и так получим. А торговля с Японией обострит наши отношения с американцами, помощь которых нам сейчас намного важнее, возразил Сергей. Что произошло на переговорах? Успокаиваясь, спросил Сталин. Татыкова предупредил меня, что переговоры ведутся только с одной целью – поссорить нас и американцев. И рожа у посла была такая хитрая и самодовольная, что я применил плетение трансляции. Оно передает мысли одного человека всем, кто находится рядом. А мысли у посла были не самые веселые в отношении нас. Мне передали стенограмму с переговоров. Стенографистка записала эти мысли достаточно подробно, кивнул Сталин. Японские участники съезда тоже слышали эти мысли. По их убеждениям это глубокое оскорбление, которое смывается только кровью. И у Татыковы в этот момент под рукой оказывается ваш священный меч, разрешение, на постоянное ношение которого он выбил еще 3 месяца назад. Сталин, прищурившись, смотрел на Сергея. Вы уже тогда предвидели эту ситуацию? Слава богу, нет. Отмахнулся Сергей от подобного предположения. На всякий случай уточняю, что какой бы великий волшебник я ни был, но знание будущего мне недоступно. Знание будущего другого мира не в счет, по причинам, которые я озвучил ранее. Жаль, а мне нет. Жить, зная, что тебя ждет впереди, это как постоянно ходить на одно и то же кино. Неинтересно. Скажите, решил сменить тему Сталин. Вы были на строительстве ядерного реактора. Как вы оцениваете его безопасность? Очень хорошо, товарищ Сталин. Вы наверняка видели проект. К чему этот вопрос? Я не могу забыть последствия ядерного взрыва, который вы описывали. Не хотелось бы получить подобную зону отчуждения на своей территории. А пока это можно еще остановить. Я понимаю, что вам необходима магическая энергия, но не велик ли риск? Это хорошо, что вы прониклись последствиями от ядерного взрыва. Выделил Сергей нужные слова. Значит, будете поддерживать мое стремление к общепланетарному мораторию на ядерное оружие. Мало его принять, надо добиться его соблюдения, ответил Сталин. С этим проблем не будет. А по поводу реактора не беспокойтесь. Там все продумано до мелочей, в плане безопасности. У вас есть ко мне вопросы, товарищ Сергей? Вздохнув, спросил Иосиф Виссарионович. Нет, товарищ Сталин. Сергей поднялся со стула. Пока все проблемы успешно решаем с товарищем Берией. Рокоссовский наблюдал, стоя на броне танка, за выходящими из города первыми пленными немцами. Их выводили нестройными колоннами бойцы его армии. Немцы ошарашенно крутили головами. Они не могли понять, как оказались в плену. Вроде наступала ночь. Солдаты вермахта готовились отражать штурм противника, и вдруг уже утро и они в плену. Рядом с Рокоссовским крутились трое репортеров, постоянно делая фотографии и строча в своих записных книжках. Эта троица уговорила его взять их с собой. Неожиданно со стороны горящих развалин военного форштадта показалась большая колонна медленно идущих людей. По бокам их сопровождали вампиры в блестящих доспехах. Люди были в основном пожилые. Те, что покрепче, помогали идти слабым. Иногда один из вампиров заходил в толпу и давал совсем ослабевшим людям глоток воды из своей фляги. Колонна двигалась на удалении от наблюдательного пункта генерала. От охранения отделился вампир и не спеша направился к Рокоссовскому. Тот сам спрыгнул с брони и пошел навстречу. Журналисты кинулись следом. Вампир был немного ниже генерала и уже в плечах, поэтому утонул в его объятиях. Рокоссовский не счел нужным сдерживать свою радость. «Это последняя группа», — доложил вампир, убрав шлем. «Немного не успели. Пришлось ждать, когда обстрел закончится, и слегка утихнут пожары. Как вам удалось пережить обстрел термобарическими боеприпасами? Ведь от них даже в подвале не спрячешься», — не удержался от вопроса Рокоссовский. Журналисты навострили уши и уткнулись в блокноты. У одного заработал висящий через плечо магнитофон. «Тайна клана», — улыбнувшись, ответил вампир. «Бог с ним», — отмахнулся генерал. «Тайна так тайна. Главное, всех вывели». «Не всех. На преступников не стали тратить время и ресурсы. И много их оказалось», — влезла с вопросом репортерша. «Больше 1000 человек», — спокойно сказал вампир. «В этом нет ничего удивительного. Сложное время поднимает из глубин человеческой натуры всю гадость, которая там раньше пряталась. Но должен быть суд», — возмутился другой репортер. «Не может один человек просто решить, кому жить, а кому умирать. Очень даже может», — возразил вампир и указал на Рокоссовского. «Он, например, может, а я не человек, я не ошибаюсь, как зачастую ошибаются ваши суды. Например, вы убили человека, и только обещание правительства Советского Союза о вашей неприкосновенности спасает вас от смерти. Вы двое», — посмотрел вампир на остальных репортеров, — «виновны в мелких преступлениях, от которых сами испытываете чувство вины. Мне продолжить? Нет, спасибо», — занервничал первый репортер. «Если я покину страну, вы будете меня преследовать? Зачем? Здесь своего дерьма хватает, еще и за вами гоняться. Просто если вы попадетесь к кому-то из нас снова, не имея статуса неприкосновенности, то вас осудят. Это можно искупить? Пробуйте. В ваших древних религиях есть указания, как это сделать», — безразлично произнес вампир, глядя в сторону бредущих колонн немцев. «Именно в древних. Пожертвованиями и другими попытками откупиться вы ничего не добьетесь. Богам не нужны деньги». Он перевел взгляд на Рокоссовского. «Товарищ генерал-лейтенант, выделите людей для сопровождения гражданских. Мы нужны в другом месте. Можете заниматься своими делами», — замялся генерал, не зная, как обратиться к вампиру. «Товарищ Трокт», — подсказал вампир. «Можете заниматься своими делами, товарищ Трокт. Я сейчас отдам соответствующее распоряжение». Рокоссовский отошел в сторону помощников. «Можно задать вам один вопрос?» — решилась журналистка. «Говорите». Вы так уверенно говорили про древние религии. Откуда такие глубокие познания? Мы любим читать. Обезоруживающе улыбнулся вампир. Здесь очень много книг и библиотек, где эти книги можно почитать. Ленинскую библиотеку теперь зачастую называют вампирским гнездом, из-за того, что там очень многие из нас проводят свое свободное время. Религия интересна сама по себе. Она показывает развитие морально-ценностных установок общества в целом. Общество, исповедующего эту религию в течение длительного промежутка времени. Что нам как судьям очень интересно с практической точки зрения. Философы в этом вопросе менее полезны, так как выражают мнение узкой группы людей. Он посмотрел на корреспондента, которого обвинил в убийстве. Те же католики появились совсем недавно. Их религия, несмотря на название, имеет мало общего с христианством. Больше всего она похожа на банковский бизнес. Получается, что вы выносите решение о виновности, исходя из религиозных постулатов. Удивилась корреспондент. Я этого не говорил. Это ваш неверный вывод из того, что вы услышали. Попросите коллегу прослушать запись нашего разговора еще раз. Возможно, тогда вам станет понятней, что именно я имел в виду. Допустим, вы правы. В таком случае, на основе чего вы выносите свои решения? Тайна клана, ответил вампир и, развернувшись, пошел к своим людям. И что это значит? Тайна клана, обиженно спросила журналистка ему в спину. Это значит, что никаких пояснений и ответов по этому вопросу вы не получите, сообщил ей вернувшийся Рокоссовский. Мы к подобному привыкли и не обращаем внимания. У таких союзников могут быть свои причуды, и мы их готовы терпеть. Лаврентий Павлович, добрый день, поздоровался Сергей. Ни хрена он не добрый, вашими стараниями, проворчал Берия. Добрый, добрый, я сейчас прямо от товарища Сталина. Он понимает теперь всю ситуацию и не ищет виноватых. Уверены? Более чем. Вы же тоже читали отчеты, хотя бы стенограмму. Это вина японцев и их позор за срыв переговоров. Думаю отправить пяток вампиров для наведения порядка среди высшего руководства страны восходящего солнца. Вы уже обсуждали это предложение с Татыковой, ведь это он руководит сейчас в японском посольстве, спросил Берия. Нет еще, не обсуждали. Ему сейчас не до меня, успеем обсудить, ответил Сергей. Я к вам вообще по другому вопросу, говорите, только недолго. Мне нужна в собственность Святое озеро и земля вокруг него. Метров 100-200. Это где неожиданно появилась башня среди ночи под грохот льда и яркие световые эффекты? Именно там. А предупредить не могли? Вы своими фокусами весь московский гарнизон на уши поставили. Хорошо, я догадался с Гришаевым связаться. Берия плотоядно улыбнулся. Вот в таких случаях ваши амулеты незаменимы. Дают полностью понять и прочувствовать подчиненным гнев своего начальства. Так что с землей? Ничего. Развел руками Лаврентий Павлович. Земля в Советском Союзе принадлежит народу и не может быть в частной собственности. Я вас понял, согласился Сергей. Тогда пусть ваши специалисты обсудят с НЕТ возможные варианты легализовать мое право распоряжаться тем участком. Не буду вдаваться в такие подробности. А сейчас расскажите мне подробнее про немецкие концентрационные лагеря и артефакт. Берия недовольно сморщил лицо, но начал рассказывать. У немцев появился артефакт, которому они приносят человеческие жертвы. Якобы он может подарить своему владельцу вечную жизнь. Подробности нам неизвестны. Надо найти, где находится этот артефакт и уничтожить. Наша разведка ничего обнаружить не может. Мне интересно, откуда немцы взяли такой артефакт. По словам друида, древние цивилизации никогда не баловались подобными игрушками. Даже во время войны. Привезли откуда-то с Тибета, а не Нербе. Не знаю, у нас одни догадки. Хотя бы примерный район известен, гнездо орла. Вам говорит о чем-нибудь это название? Да, это там, возможно. Точных данных нет. Просто в одном из документов, связанных с артефактом, была эта фраза. Аналитики посчитали это названием места. Похоже, пришла пора мне погулять по Германии. Вздохнул Сергей. Готовить самолет? Нет, конечно. Готовьте подводную лодку и поезд до Ленинграда. От берега мы быстрее доберемся до места. Когда вы езжать хотите? Поинтересовался Лаврентий Павлович. Давайте завтра с утра. Немного подумав, сообщил Сергей. Надо подготовиться. Кого будете с собой брать? Не больше 10 человек. Нам главное, артефакт выкрасть. Все-таки хотелось бы получить бумаги по этому делу. Вдруг у них такой артефакт не один, предположил Берия. Согласен с вами. Поищем обязательно. И поспрашиваем, улыбнулся Сергей. Глава 25. «Может, меня с собой возьмете?» – спросил Гришаев, когда поздно вечером они подъехали к дому Сергея. «Не получится в этот раз. Попросту не успеем тебя подготовить. Тут же не просто амулеты тебе выдать предстоит. Броню надо научиться прятать в иной слой. Я знаю, что ты сейчас сильнее и быстрее обычного человека. Даже с вампирами на равных можешь в рукопашной сойтись. Но нет желания рисковать. Ты мне здесь нужен», — ответил Сергей. «Надоело уже секретарем работать», — расстроенно произнес особист. «На фронт меня не отправят из-за секретности. Что тогда толку в моей силе и реакции, если ее использовать негде?» Сергей задумался. «Надоело, говоришь? Ну, пошли. Только у Лаврентия Павловича будешь сам отпрашиваться». Вдвоем они поднялись наверх. «Я с Федором», — крикнул Сергей, когда зашел в квартиру. «Идите ужинать. Я сейчас подойду», — отозвалась Нет из зала. Мужчины разделись и прошли на кухню. Сергей начал доставать готовые блюда из холодильника, попутно разогревая некоторые из них. «Чего такие задумчивые?» — спросила Нет, зашедшая на кухню. «Да вот», — Сергей указал вилкой на Гришаева, — «со мной напрашивается. Теперь думаю, как его к делу приспособить, а он размышляет, чего Берии соврать, чтобы со мной поехать. У него голова умная, придумает», — сказала Нет. «Меня другой вопрос волнует». Сергей посмотрел на нее, взглядом выдавая заинтересованность. «Там будут пленные. Куда вы их денете? Бросите? Есть предложение?» — поинтересовался Сергей, окончательно отложив вилку. «У меня нет. Я не знаю, сколько их и в каком состоянии они будут. Это гребаное гнездо находится в центре Европы. До ближайшего берега, чтобы погрузить их на корабль, мы просто не дойдем, даже под скрытым. Слишком густонаселенные районы. Поезд прокатил один раз, и то на нашей территории. Там же станции на каждом шагу. Нет у меня идей. 100 человек еще можно попробовать вывести, но не больше». Он посмотрел на Гришаева. «Я тоже не знаю», — ответил Федор. «Значит, бросите их там?» «Нет, будем смотреть и решать по месту. Их не должно быть много, я так думаю. Все же это командный центр, а не тюрьма. Их содержат не обязательно в самом командном центре. Долго ли рядом построить бараки силами самих заключенных? В любом случае, у нас сейчас недостаточно информации для принятия какого-либо решения. Может, амулеты скрыто с собой взять?» — предложила Нет. «Хотя бы простенькие. Когда я их там привязывать буду?» — спросил Сергей. «Отдавать их без привязки, значит, за всеми следить. Это нереально. Больше проблем получим, чем решим». «Поддерживаю», — согласился Гришаев. «Если уйдет хоть один непривязанный амулет, то, сами понимаете, рискуем получить террор прямо в Москве. Затягивать операцию тоже нельзя. Непонятно, что за амулет у немцев. Как часто приносятся жертвы. Лучше побыстрее его забрать. Этим мы спасем намного больше жизней. Понадеемся на наш любимый авось», — подвел черту Сергей. «Сейчас перекусим и броней займемся. Нет, покажешь ему комплекс?» «Не надо». Особист тряхнул рукой и выхватил ниоткуда нож. «Я его помню. Никаких секретов от кровавой гадни скоро не останется», — покачал головой Сергей. «Не смешите. Самый главный секрет, откуда у меня все эти умения, если работа не ваша. Разберемся. Надеюсь, сейчас поедим, и посмотрю тебя на диагносте». После позднего ужина Сергей попросил Гришаева снять все амулеты. Потом создал плетение диагноста и начал его исследовать. На первых двух уровнях не было ничего интересного, а дальше начались странности. «Нет, подойди сюда. Что скажешь?» На экране диагноста была обычная проекция человеческой нервной системы. «Мозгов у него много, для мужика», — скептически ответила девушка. «Это третий уровень и не задействовано ни одного фильтра». «Третий?» — удивилась Нет. «Он же обычно пустой». «Вот и я про то же. Мне такие ауры попадались в прошлом мире, у очень сильных магов земли из гномов. Может, и у других стихийников так же, но утверждать не берусь». «Значит, Федор у нас маг», — констатировала девушка. «Только непонятно какой». «Я точно маг?» — спросил Гришаев. «Точно. Вот только понять бы, что именно ты за маг», — пробормотал Сергей, переключаясь на следующий уровень. Здесь была полная тишина, никаких отблесков и проблесков на ровном фоне. Такая же картина наблюдалась вплоть до 10 уровня. «Странно, должна быть силовая составляющая в ауре, а ее нет». «Недомок», — предположила Нет. «Нет, тогда бы он не инициировался и уж тем более не развился физически до такого уровня. Где-то должна храниться энергия. Может, энергии просто мало, поэтому мы ее не видим?» — выдвинула девушка другую версию. «Или она размазана тонким слоем?» — продолжил ее мысль Сергей, переключившись на третий слой. «Видишь, фон немного отличается от остальных пустых уровней», — указал он на экран диагноста. «Федя, иди в другой конец квартиры, только не бегом. Нет, напряги нейросеть, пусть засекает малейшие изменения в насыщенности». Не торопясь, Гришаев пошел в прихожую, так как это был самый дальний угол в квартире. Стоило ему переступить порог комнаты, как нет, скомандовала: «Стоп, давай два шага назад и сразу же два шага вперед», не разворачиваясь. Особист выполнил ее просьбу. «Тоже вижу», — подтвердил Сергей. «Сколько здесь? Метров 5 будет, силен. Так что он за маг?» — спросила девушка, с любопытством поглядывая на ошарашенного Гришаева. «Учитывая родословную, остается один вариант». «Какой?» — сглотнув внезапно пересохшим ртом, спросил особист. «Атлант, повелитель стихий, старый еврей, бывший когда-то человеком, а теперь ставший мстителем праха, обнаружил очередной пересыльный лагерь с военнопленными. В нем не было присущих другим лагерям смерти братских могил или газовых камер. Был всего один, хорошо охраняемый, барак. Несмотря на это, мститель ощущал своим чутьем, что все находящиеся в лагере пленные приговорены к страшной смерти. Поэтому он принял решение его уничтожить, и такое решение не встретило внутреннего сопротивления. Сил у него оставалось мало, поэтому мститель дождался ночи и только тогда начал действовать. Прежде всего, он просочился в казарму. Мститель и раньше так поступал. Убивать спящих немцев было проще всего. Формируя из праха тонкую иглу, он протыкал мозг и взбалтывал его, превращая в кисель. Взбалтывать мститель начал из-за того, что некоторые люди не умирали от небольшого повреждения мозга и успевали поднять тревогу. С бодрствующими противниками воевать было намного сложнее. Немцы учились на своих ошибках и применяли все более изощренные попытки уничтожения мстителей праха. Сначала это были серебряные пули. Их видимая эффективность оказалась очень низкой. Мстители продолжали уничтожать солдат и обслугу лагерей. Хотя их туманным телам вред, тем не менее, наносился. Пули забирали энергию, которая поддерживала их жизнь. Следующим шагом стали гранаты с серебряной пылью и ультрафиолетовые лампы. Именно тогда появились первые погибшие среди них. Мстители много раз могли пережить воздействие ультрафиолета и серебра. Они могли существовать даже при солнечном свете, но энергия, которая при этом терялась, никак не восполнялась в дальнейшем. Очень скоро с солдатами в казарме было покончено. Далее он, используя темные места, начал облет постов охраны. Именно в промежутке между вышками караульных его и поймали. Вспыхнули яркие ультрафиолетовые прожекторы. Теней не было вообще. Свет лился отовсюду, и освещенное пространство тянулось до самого леса. Заметным пятном в этом потоке мертвящего света выделялась туманная клякса мстителя. Солдаты в темных очках, похожих на мотоциклетные, начали кидать в него гранаты, начиненные серебряной пылью. На остатках энергии мститель метнулся к бараку. В нем было темно, и бывший еврей, используя оставшиеся крохи жизненных сил, рассыпал свой прах на узников, пробираясь малейшими своими частичками в самые укромные и грязные участки человеческих тел. Быстро сориентировавшиеся немцы начали громкими командами выгонять людей из барака на улицу под лучи ультрафиолетовых прожекторов. Когда последний заключенный вышел, строение закидали гранатами с серебром. Этого немцам показалось мало. Узников пинками отогнали еще дальше и сожгли барак огнеметами. Всю оставшуюся ночь люди провели на улице. Под утро начался мелкий холодный дождь. К обеду пришли грузовые машины и заключенных, набили в них, как селедку в бочке. Ни о каком завтраке и удобстве никто даже не вспомнил. Как только закончилась погрузка, машины выехали из лагеря. «Смотри, нет», достала из своей сумки пластину с очередной платой. «Это преобразователь, который ты просил. А раньше нельзя было показать?» — возмутился Сергей. «Надо было специально до поезда оставлять, раньше вы с Гришаевым заняты были. А я хотела, чтобы ты побыл со мной, пока не уехал. Черт его знает, сколько тебя по Европе носить будет». «Хорошо, проникся, осознал. Но что мне сейчас с этим делать?» Сергей ткнул пальцем в пластину. «Как что, активируй и запускай», — ответила «нет», придвигая пластину ближе к Сергею. «Сожжем вагон, поубиваем всех нахрен, что еще может получиться, если опыт не удастся». «Забыла эксперимент с фонариком», — засыпал тот ее вопросами. «Ничего подобного не случится, мне все-таки удалось разобраться в этом типе плетений», — заверила его девушка. «Оно сходно с сепаратором, только сепаратор на атомы и молекулы действует, а это плетение, на электроны, телепортирует с одного места на другое, вот и возникает разность потенциалов. Там иной принцип, не связанный с телепортацией. Поправил ее Сергей. Неважно, проявления те же. Главное, затраты магической энергии на перемещение электронов непропорциональны расстоянию. От уровня плетения зависит максимальная разность потенциалов. При этом она не возникает скачком. Введением обратной связи можно этот процесс срегулировать. Но затраты магической энергии пропорциональны току, снимаемому с контактов. От напряжения расход зависеть не должен. На какое максимальное напряжение рассчитано это плетение? 500 вольт, плюс-минус. Пожала плечами. Нет, не нравится мне твой плюс-минус. А ток какой? До 1000 ампер. А как такие мощности сниматься будут с этой платы? Куда толстенные провода крепить? Спросил Сергей. Вот сюда. Нет, вытащила из сумки две массивные медные пластины. По центру каждой было просверлено отверстие с резьбой под болт. Эту конструкцию надо залить модифицированным кальцитом. У него достаточная прочность и изоляционная способность. Все равно не понял, как эти пластины крепить к плате. Никак. Разность потенциалов создается не в плате, а на расстоянии от нее. Поэтому пластины необходимо точно разместить в нужном месте. И где оно, это место? Все необходимые функции для настройки встроены в плетение. Сначала активируешь амулет. В инженерном режиме он высвечивает точки расположения токосъемных пластин. Помещаешь их туда и заливаешь всю конструкцию кальцитом. Предусмотрено несколько защит. Регулировка напряжения и тока. По сути, это универсальный блок питания. Только чем выше напряжение, тем выше КПД преобразования. Пошли. Сергей положил плату амулета на край стола и направился на выход из купе. Ты куда? Удивилась. Нет. Тебе, прежде всего, иди сюда, давай. Из-за меня посмотришь, что сейчас будет. Сергей отошел как можно дальше и через ауру дистанционно напитал амулет, модифицируя золотые проводники. На расстоянии сантиметров 20 от платы вспыхнула, с громким шумом, электрическая дуга. Она выжгла на поверхности стола глубокую борозду. Купе заполнилось дымом. Рядом с нет материализовался, по-другому и не скажешь, Гришаев, уже заканчивающий облачаться в броню. Что здесь у вас происходит? Задал он вопрос. Ничего, балуемся мы. Сергей, убедившись, что дуга погасла и амулет больше не активен, прошел к столу и открыл окно. Видишь, навоняли немного. Вижу. И тем не менее, что у вас происходит? Решил выяснить причину Гришаев. Новый амулет испытываем. Ответила нет, тряпкой убирая гарь со стола. Что за амулет? Тот самый, который к коммунизму нас приведет. Ответил Сергей, беря плату в руку. Он не должен был генерировать электричество без команды. Оправдывалась нет, тоже разглядывая амулет в руках Сергея. Есть такая штука, как переходные процессы при активации. По всей видимости, раньше мы их не наблюдали так ярко, ввиду малой мощности других амулетов, пояснил Сергей девушке. А энергии в нем при модифицировании золота было достаточно, чтобы генерирующая часть начала работать. Причем тут коммунизм, напомнил о себе уже спрятавший броню особист. Что такое коммунизм по Ленину? Вопросом на вопрос ответил Сергей. Коммунизм – это такой общественный строй. Коммунизм – это социализм, плюс электрификация. Прервал он Гришаева. Вот над второй частью мы и работаем. Понятно, протянул особист. Можно посмотреть, смотри, но больше необычных эффектов не ожидается. Согласился Сергей и обратился к нет. Кальцит, надеюсь, захватила. Девушка достала из все той же сумки коробку и передала Сергею. Хорошо, теперь показывай, как правильно пластины размещать. Он открыл коробку и начал напитывать кальцит энергией до жидкого состояния, продолжая наблюдать за манипуляциями девушки. Нет, положила амулет на неповрежденный участок стола и активировала его. Затем набрала на виртуальной клавиатуре комбинацию цифр. Перед амулетом высветились два шарика, примерно в тех точках, где возникла электрическая дуга. Она поместила токосъемные пластины так, что шарики скрылись в них полностью. «Хорошая идея», — одобрил Сергей. «Теперь приподнимай всю эту конструкцию. Буду заливать». Получившийся амулет был довольно массивным. На него ушел весь запасенный кальцит. «Надо проверять», — решил Сергей. «Осталось только найти чем. Ни у кого лампочки или кипятильника нет». Все помотали головами. «Чайника электрического или плитки?» «Понятно. Провод электрический». Он поднял взгляд и посмотрел на плафон освещения. «Федя, иди к проводнику и попроси переноску или запасную лампочку с куском провода. Сергей сел на полку и покрутил в руках амулет. Зачем-то заглянул в отсек для кристалла-накопителя. 500 киловатт, говоришь, задумчиво пробормотал он. Сколько? Удивился быстро вернувшийся Гришаев. 500 киловатт или почти 700 лошадиных сил, если нет, не ошиблась в расчетах, повторил Сергей. Нашел? Проводник наш человек оказался. Все у него есть. Особист протянул переноску девушке. Нет, быстро обрезала вилку и зачистила провода. Достав из своей сумки два болта, она присоединила переноску к токосъемным пластинам. «Начнем?» – спросила она, занеся руку над клавиатурой. «А чего тянуть? Начинай!» Лампочку в защитном плафоне положили рядом с амулетом на стол. Пальцы нет забегали по клавиатуре. После набора очередного кода девушка стала постепенно увеличивать напряжение. Наконец, лампочка тускло засветилась. «Сильно не поднимай напряжение, а то перегорит», – посоветовал Сергей. «В принципе, мы и так уже убедились, что амулет рабочий. Осталось в него накопитель вставить и подробную инструкцию написать. Отдашь его потом криминалистам, как нас проводишь. Пусть испытывают. Там мужики опытные подобрались. С ценой что-то решить надо», – заметила нет. «Опять у вас одни деньги на уме», – неодобрительно сказал Гришаев, завороженно смотрящий на лампочку. «Это же такой прорыв. Федя, ты умеешь лопатой орудовать, а это здесь при чем? Давай ты бросишь свою работу и пойдешь дворником трудиться. Будешь один всю Москву от снега очищать. Я один Москву никак не смогу очистить», – возразил особист. «А я по-твоему смогу всю страну этими амулетами обеспечить? Ну вы сравнили». Не нашелся, что ответить Гришаев. «Нет, ты у нас бухгалтер, вот и решай». Не обращая внимания на особиста, продолжил Сергей. «Цена должна быть экономически обоснованная, но достаточно высокая, чтобы на нас не повесили производство велосипедов с моторчиком. Лучше делать амулеты на десятки и сотни мегаватт, больше пользы при меньшей нагрузке на нас получим». Глава 26. Мститель долго пребывал в забытье, после воздействия ультрафиолета и серебряной пыли, но неожиданно его частицы ощутили приток энергии. Еще окончательно не придя в себя, он инстинктивно стал тянуться к этому источнику. По одной или мелкими комочками частицы праха перемещались в его сторону. Иногда люди, на которых осели крупицы мстителя, сами оказывались рядом с этим источником, тогда дело шло быстрее. Но он все еще был слаб и действовал на голых инстинктах. Ночью они высадились из подводной лодки недалеко от городка с таким знакомым названием – Гаага. После выхода на берег сразу же перешли на легкий бег. Предстояло преодолеть больше 400 километров по местности, густозаселенной и с непростым рельефом. Самым оптимальным вариантом было движение по железнодорожным дорогам. Минимум людей, которые могли встретиться на путях и заметить аномалии в работе плетения скрыто под дождем, обеспечивал спокойную дорогу. Двое суток группа добиралась до города Гессен. Точного расположения ставки «Орлиное гнездо» никто не знал. Сергей и нет имели только примерные сведения о его расположении. Устроив передышку в лесу недалеко от города, группа разделилась и широким гребнем начала прочесывать местность в южном направлении. «Добрый день, Ваше Величество!» Энтони Иден, министр иностранных дел, и Климент Этли, преемник Черчилля, вытянулись перед королем. «Проходите, господа. Что случилось чрезвычайного на этот раз, раз вы попросили внеочередной встречи со мной?» Георг внимательно разглядывал пришедших. «Появились подробности провала советско-японских переговоров, Ваше Величество, и эти подробности не радуют», – взял слово премьер-министр. «Более подробно вам расскажет сэр Иден. Официально переговоры не состоялись по техническим причинам и неготовности сторон», – начал рассказывать министр после разрешающего кивка короля. «Но на самом деле там произошло убийство японского министра иностранных дел Мацуака Йосуке, который возглавлял эту делегацию. Ничего себе мирные переговоры», – удивился король. «Но почему не последовало никаких заявлений?» «Да вообще ничего не последовало. Господин Мацуака был ярым сторонником войны с Советским Союзом. Он ненавидел Советы. Именно он участвовал в заключении германо-итало-японского договора о военном союзе в 1940 году. Неожиданно в самом начале переговоров мысли этого человека стали доступны всем находящимся рядом людям. Сами понимаете, что мысли эти были далеко не так приветливы, как обычные японские улыбки. И за это русские его убили? На дипломатической встрече? Нет, Ваше Величество», — вставил слово Этли. Его практически напополам разрубил бывший посол Японии, который на этот раз числился каким-то там помощником. При этом ему был разрешен проход на встречу с холодным оружием. Мало того, японская делегация принесла извинения за неподобающее поведение своего представителя. «Значит, все разрешилось хорошо», — уточнил Георг. «Вы, ваше величество, видимо, не поняли главного. Русские могут читать мысли», — возмутился сэр Иден. «Всего лишь», — отмахнулся король, — «не думайте при них плохо о них самих, мысли», — усмехнулся он. «Они по моему дворцу ходят как у себя дома, а вы переживаете из-за мыслей, ваше величество», — мягко произнес Этли. «Ситуация складывается удачно, и мы можем повернуть ее в свою сторону. Чтение мыслей, да еще на дипломатической встрече, это нарушение всех писанных и неписанных законов дипломатии. Под это дело мы можем выторговать себе некоторые уступки со стороны Советского Союза, вплоть до ознакомления с технологией чтения мыслей и защиты от нее. Вы меня за идиота держите?» Климент скептически оглядел король подтянутую фигуру премьера. «Никто и никогда не поделится такой технологией. Это понятно и ребенку. Мы попросим сразу по максимуму», — продолжил свою мысль Этли. «Больше вероятность получить значимые для нас отступные. Для еще большей весомости я предлагаю сообщить эту информацию Турции и США. Под давлением трех крупных почти союзных государств мы сможем выбить с этих русских хоть что-то значимое, хотя бы живую воду. По нашим данным, советы получают ее новые партии, даже если Сергея нет в Москве. Значит, или кто-то другой производит живую воду, или есть соответствующий артефакт. Удалось кому-нибудь из ваших людей добыть эту воду?» — спросил Георг. «Молчите, а теперь вы решили, что сможете припереть русских к стенке?» Он оглядел недовольные лица подчиненных. «Ну, пробуйте. Вреда, надеюсь, ваши действия не принесут, а нового премьера выбрать недолго», — хохотнул под конец король. «Когда, вы говорите, произошел этот разговор, товарищ Берия?» — спросил Иосиф Виссарионович, откладывая расшифровку стенограммы в сторону. «Теперь уже 1:47 назад, товарищ Сталин. Оперативно. Вы ознакомились с текстом, товарищ Молотов?» «Да, товарищ Сталин. Не знаю, как это удалось нашим разведчикам, но это очень своевременная информация», — с оптимизмом заговорил Вячеслав Михайлович. «Благодаря ей мы сможем сделать упреждающие шаги и принять контрмеры. У вас уже есть предложение, товарищ Молотов?» — спросил Иосиф Виссарионович. «Не поделитесь с нами? Мне до сих пор не ясен официальный статус товарища Сергея и его людей. Нет никаких документов, кроме причисления их к комиссариату внутренних дел. До сих пор не решен вопрос с их гражданством. Фактически все держится на устных договоренностях», — развел руками в недоумении Молотов. «Это действительно так», — подтвердил Лаврентий Павлович. «Товарищ Сергей признает слово и дух соглашения, а бумажные договоры считает всего лишь бумажками, которые легко нарушить и обойти. И в чем-то он прав. Вся наша история – это сплошное нарушение договоров. По вашему мнению, нам не стоит заключать никакие договоры?» — возмутился Молотов. «Не по моему мнению, а по мнению товарища Сергея», — уточнил Лаврентий Павлович. «Договор стоит подписывать, если ты в состоянии обеспечить его выполнение, или в состоянии наказать за неисполнение другую сторону. Только тогда. В любом другом случае, тебя обманывают уже на стадии подписания». «Это опять его мнение?» — спросил Сталин. «Наверное, и мое тоже», — сказал Берия. «У любого договора есть гарант исполнения. Если это не ты, то значит, тебя используют в своих целях. Я, ради интереса, попробовал применить это правило к любым, подчеркиваю, любым договорам. Именно так оно и работает. Товарищ Сергей в состоянии проследить за исполнением любого заключенного им договора, и в состоянии наказать за его неисполнение. Поэтому ему не требуется бумаг с подписями. Кстати, товарищ нет в состоянии подделать любую подпись. Ваши рассуждения очень интересны, товарищ Берия, но давайте вернемся к вопросу, что делать сейчас», — повернул разговор в нужную сторону Иосиф Виссарионович. «Сейчас я предлагаю задним числом оформить на бумаге договор о сотрудничестве между нашими государствами, товарищу Сергею и вампирам присвоить статус иностранных граждан. Замок, который внезапно появился в Подмосковье, вместе с прилегающей территорией оформить как посольство. Согласовать и подписать все документы можно через товарища Нет. Связь у нее с товарищем Сергеем есть. Возникает интересная правовая коллизия. Мы признаем государство, у которого нет собственной территории», — наморщил лоб в раздумьях Молотов. «Думаю, этот вопрос будет обойти несложно. Только что нам это дает. Ноты протеста предъявит нам. Мы думаем, что в данном вопросе будет правильно сослаться на товарища Сергея. У нас нет технологий, позволяющих читать чужие мысли и производить живую воду. Стал не спеша говорить Иосиф Виссарионович. Эти возможности предоставляются нам нашими союзниками. Вы правы, товарищ Сталин, ответил Берия. Только, насколько мне известно, методикой чтения мыслей на расстоянии товарищ Сергей тоже не обладает, или очень хорошо ее скрывает. На переговорах была использована передача мыслей всем рядом находящимся людям. Согласитесь, что это не совсем чтение мыслей, и сделать такое тайно вряд ли получится. Я бы предложил заранее передать канистру с живой водой туркам со всеми пояснениями о сложившейся обстановке. Но сделать это так, как будто мы не в курсе готовящихся нот протеста, предложил Молотов. К сожалению, США этот номер не пройдет. Сергей категорически против передачи живой воды американцам. Так и поступите, товарищ Молотов. После долгого молчания произнес Сталин. И хорошенько проработайте идею об отсутствии технологии чтения мыслей не только у нас, но и у Сергея. Пусть эта информация станет доступна всем, а не только этим трем странам. Хорошо спрятались собаки. Тихонько пробурчал Гришаев, когда они с Сергеем устроились на очередной привал. Плохо, что сканер бесполезен. Слишком часто у них здесь городки и деревушки стоят. Откликнулся Сергей, разогревая воду в кружках и заливая сублимированную толченку с мясом. Гришаев с завистью во взгляде смотрел на манипуляции Сергея. «Я тоже так смогу», – поинтересовался он, принимая горячую кружку с кофе. «Разогревать, скорее всего, нет», – покачал головой Сергей. «У тебя магия более глобальная должна быть. Повелевать стихиями – это не точечное воздействие», – усмехнулся он. «Боюсь, попытка подогреть воду в твоем исполнении закончится небольшим вулканом. Скажите тоже, это же каким количеством энергии придется управлять», – возразил особист. «Я в технике разбираюсь и фантастику научную тоже почитываю. С магией все очень непросто, Федя. Мне кажется, что рядом с нами находится еще один мир, который просто переполнен энергией. А маг – это человек, который может зачерпнуть немножко из этого мира. В твоем случае, немножко вряд ли получится». Сергей продолжал орудовать ложкой в перерыве между фразами. «Но это всего лишь мои предположения. Возможно, среди детей найдутся другие маги твоей направленности. Посмотрим, что на это скажет друид. Должен же он хоть что-то знать про магию своих древних врагов. Это меня и пугает. Вдруг зашибет, по старой памяти». Федор закончил с картошкой и переключился на чай с галетами. «Не забывай, что вы и его потомки тоже. Просто в тебе преобладают гены атлантов, и поэтому я не родился инвалидом, не факт, возможно, были какие-то другие аномалии, только на них никто не обратил внимания. Я родился семимесячным, отец тогда сильно с матерью и ее родней поругался, думал, что я не его ребенок, а как подрос, то видно стало, что я отцовская копия. Может быть, это один из признаков. Гадать сейчас бесполезно, надо статистику набирать, а вы не бойтесь, что появятся другие маги кроме вас», – задал неожиданный вопрос Гришаев. «А почему я должен этого бояться?» Сергей удивленно посмотрел на него. «Ну, сейчас вы самый сильный в мире, с вами все считаются, а появятся другие маги и ваше влияние ослабнет. Федя, ты за мной замечал манию величия, заметно, что я рвусь к власти. Что там еще, дворцы, богатство, женщины?» – развеселился Сергей. «Да вроде нет, ничего подобного за вами замечено не было. Я бы даже сказал, вы, наоборот, от власти открещиваетесь, как черт от ладана. Но при этом вы не терпите, когда кто-то навязывает вам свою волю. Есть такое, но большого количества желающих меня подчинить, я на горизонте не наблюдаю», — усмехнулся Сергей. «А если появится, то мне не впервой стоять против всего мира, а друзья всегда найдутся». Сергей подмигнул особисту. «Собираемся. Наши ребята в горах обнаружили подозрительный бункер. Когда мы подошли, у них сработала тревога, но причина тревоги внутри», — докладывал вампир, нашедший непонятный бункер в скале. «Ворота заблокированы. Была слышна перестрелка. Что будем делать? Ждать. Будут подходить остальные, отправляя на разведку окружающей местности. В любом бункере должны быть аварийные выходы. Я попробую его просканировать». Отойдя вглубь леса, Сергей сформировал плетение радара, но перенастроил его на сканирование скалы. Больших подробностей он не рассчитывал получить, но хотя бы схему подземного комплекса и наличие дополнительных выходов надеялся увидеть. Людей в этом режиме заметно не было, Слишком маленькая плотность тел по сравнению с окружающими скалами. Сканирование показало, что бункер имел единственный вход, возле которого они и находились, что было довольно странно. Даже система вентиляции была сделана в виде многочисленных тонких каналов, по которым не смогла бы пробраться кошка. Более подробное разглядывание бункера при большем приближении позволило все-таки узнать местонахождение военных. По расположению оружия и элементов амуниции можно было сделать вывод, что все немецкие солдаты мертвы. Когда отправленные на разведку вампиры вернулись, Сергей, разглядывающий до этого бункер мысленно, вывел проекцию для всеобщего обозрения. «Похоже, это именно тот бункер, который нам нужен», — сказал он. «Решетки на дверях многочисленных камер говорят о содержании здесь пленных. Никаких серьезных линий связи сюда тоже не идет. В стены встроена система самоуничтожения. Не думаю, что немцы сразу начнут все взрывать, пока не разберутся в произошедшем здесь. Но у нас мало времени. А если отключить систему самоуничтожения?» – предложил Гришаев. «Я могу тебе прямо сейчас пяток схем накидать для ее срабатывания при любом внешнем вмешательстве», – ответил Сергей. «Такие системы ставят тогда, когда риск того, что она сработает неправильно, принесет меньше вреда, чем если она не сработает штатно». Понял. «Нас интересует вот этот зал в самом конце комплекса. В него даже вентиляция не ведет с поверхности и есть хреновина, напоминающая алтарь по центру». Сергей указал названные места на схеме. «Вот в этом углу до поверхности около 10 метров. Думаю, я смогу по-тихому пробить туда вертикальную шахту. Там низинка и густой лес. Я обследовал это место», — отозвался один из вампиров. «То, что нам надо», — одобрил Сергей. «План таков: я пробиваю шахту, затем мы с тремя вампирами спускаемся вниз. Я ищу артефакт, остальные — выживших наших пленных. Те, кто на поверхности, будут наблюдать за округой и входом в бункер. Никого не глушить, пока мы внутри, иначе могут активировать самоуничтожение». «Я тоже пойду», — встрял Гришаев. «Надо документы поискать. Сомневаюсь, что здесь есть нужные нам документы. Я не обнаружил ни одного сейфа. К тому же у тебя нет шансов выжить при самоуничтожении объекта. У меня и вампиров он есть. Прямой приказ тебе: оставаться на поверхности, внутрь не лезть». «Как понял». Сергей посмотрел на Гришаева. «Есть, оставаться на поверхности», — ответил мрачный особист. «Тогда выдвигаемся». В отверстие, пробитое криком праха, пришлось буквально прорубаться через корни, плотно переплетенные в верхнем слое почвы. Спустившись вниз по тросу, Сергей подтянул себя силовыми плетями к краю, еще глубже уходящей дыры. Трос он закрепил за пустой постамент возле жертвенного камня. То, что это именно жертвенник, указывали потеки засохшей крови плотной коркой, покрывающие его, и растерзанный труп, прикованный наручниками. На постаменте ничего не было, хотя именно там, по идее, должен был находиться амулет. В магическом плане Сергей тоже никаких аномалий не чувствовал. Энергия жизни вообще отсутствовала в зале и в жертвенном камне. Труп, лежащий на нем, тоже был пуст. Тела немцев, валяющиеся за жертвенником, были также лишены энергии. Вампиры, спустившиеся следом за ним, исчезли в коридорах бункера. Сергей присел возле одного из убитых немцев. Судя по всему, тот умер мгновенно. Его поразили прямо в глаз, который вытек и не позволял судить о самом ранении. Сергей направился к выходу из зала, чтобы продолжить осмотр бункера. Навстречу ему вышел один из вампиров. «Что там? Все немцы мертвы. Солдат Красной Армии больше 300 человек. Все в хорошей физической форме, но не все нормальные психически. Их кормили теми, кого уже принесли в жертву. Суки!» — выругался Сергей. «Есть другая странность. По характеру ранения один из наших определил, что немцев убил мститель праха. Еще не легче». Сергей быстро принял решение. «Значит так: всех вменяемых и тех, которые послушные и могут вести себя тихо, вытаскивайте на поверхность. Остальных оставляем. Людей уводите подальше отсюда. Как вытащите всех наверх, пробивайтесь к своим. Я сейчас свяжусь с Кроном, и вам вышлют подмогу навстречу. Можете действовать грубо, не обращая ни на что внимания. При необходимости бейте по площадям. Меня не ждите». «Я понял, командир», — ответил вампир. Больше ничего не говоря, Сергей с помощью силовых плетей выбрался на поверхность. «Гришаев и ты», — он ткнул пальцем в первого попавшегося вампира, — «следуйте за мной. На вас охрана моей тушки, пока я медитирую. Остальным подготовиться и приступить к экстренной эвакуации людей. Идем». махнул Сергей Гришаеву и на ускорении побежал в сторону ближайшей возвышенности. «Что произошло?» – на бегу выкрикнул Гришаев. Один из мстителей праха завладел амулетом немцев и приобрел способность питаться жизненной энергией убитых людей. Также на бегу ответил Сергей. «Это плохо?» – спросил Гришаев, когда они остановились на вершине горы. «У него запрет на поглощение энергии, но с помощью амулета этот мститель его обошел. Где он сейчас, я не знаю. Как обстоят дела с другими запретами, я не знаю. Как этот амулет влияет на мстителя, я тоже не знаю. Мы можем получить монстра хуже Гитлера в центре Европы. А сейчас не мешай мне». Сергей отрешился от внешнего мира и успокоился. Пришла пора вспомнить прошлые времена, когда он был архиличем и управлял другой нежитью. Плетение призыва привычно соткалось перед ним, и, после напитки энергии, Сергей его активировал. Два сигнала пришли издалека, и он без раздумий оборвал связь с ними. Третий был совсем рядом и приближался. Канал связи был устойчивый. «Хозяин», — радостно бормотал бывший еврей, почувствовавший связь. «Я заслужил твое поощрение. Сделай меня снова живым. Я выполнил все твои приказы. Больше не будет лагерей смерти. Я убил его вместе с его помощниками и приспешниками. Я сделал это, хозяин. Теперь война закончится. Верни мне жизнь. Кого ты убил?» — холодно спросил Сергей. «Гитлера», — радостно ответил уже простыми словами выплывающий на вершину горы мститель праха. «Я убил Гитлера.